Глава третья. О, эти совещания в кабинете главы департамента. Чего греха таить, В. любил совещания у главы департамента. В них было что-то от праздника. Прерывается череда наскучивших, приевшихся будней. Жизнь выламывается из своего заведенного порядка, рассвечивается, освещается игрой фейерверка. Посещение начальственного кабинета рождало ощущение приобщенности к сферам, прикосновения к рычагам. Ты выходил из него словно бы посвященным. Хотя, отвечай точно, во что посвященным? Не ответишь. Но сама дорогая отделка кабинета, просторным размером которого было невозможно найти практического объяснения, дорогая мебель, воздушно-тяжелые шторы на окнах, которые так и хотелось назвать необыкновенным словом «гардины». Наконец, парадный портрет главы государства, со знающим проницательным взглядом льдистых глаз за спиной у главы департамента, во всем этом и было приобщение, посвящение, прикосновение. Конечно, совещание у главы департамента могло закончиться для тебя весьма печально, вплоть до, фигурально выражаясь, разбитой в кровь физии. Однако же это вовсе не означало, что следует избегать начальственного кабинета. Напротив, без жара опасности, исходящего от него, чувство приобщения, посвящения, прикосновения было бы недостаточно острым, а, скорее всего, и вообще бы его не было. Все это напоминало бы отношения с необыкновенно желанной, но совершенно непредсказуемого нрава прелестницей, которая то одарит собой, да так, что вознесешься на седьмое небо, а то вдруг охлестнет такой жгучей злобностью. Единственный способ уцелеть — бежать от нее и не возвращаться. Но куда было бежать, получая у этой желанной, непредсказуемой, злобной прелестницы деньги на жизнь? Оставалось терпеть ее и любить, любить, любить. Потому что как же было терпеть без любви? Однако сейчас В. шел в кабинет главы департамента, как на Голгофу. В ногах была слабость, ныла каждая мышца, словно он тяжело и сверхсильно работал, надорвался. И теперь следовало бы распластаться в горизонтальном положении, а не принуждать себя к вертикальному. Шел он в компании со своим непосредственным начальником, завсектором. Начальник с утра ездил к стоматологу, прибыл к самому совещанию и, едва вошел, тут же кликнул В, поторопил, и они двинулись. «Что-то ты какой-то вялый», — с благостным высокомерием заметил начальник, когда они спускались по лестнице со своего пятого этажа на третий, где сидел топ-менеджмент. «Смотри на меня. Заморозка, сверлили, долбили. Иду как огурчик. Или с похмелья?» Начальник был невинен, аки младенец. Проведя утро у стоматолога, он отстал от жизни. Ему не было ничего известно о видео, которое посмотрело уже все заводоуправление. «С похмелья», — ответил В. «Еще с какого?» «Вот как», — посмотрел на него с удивлением начальник. «А ты же вроде чуть ли не трезвенник». «На старуху проруха», — пробормотал В. На лестничной площадке топ-менеджерского этажа, когда уже открывали дверь, чтобы шагнуть в коридор, отбив за спиной быструю дробь каблуков по ступеням, их догнал тот коллега В, с которым они вместе ехали в лифте. «А погоди, погоди!» — растягивая слоги, воскликнул он, возлагая руку В на плечо и принуждая обернуться. «Так это ты. Жара, галлюцинации, средние века. А это ты и есть». Лицо коллеги горело азартом открытия. Судья уличил преступника, поймал на лжи. Подсудимому некуда деться, попался. Шеф возрился на В с ревнивым любопытством. «О чем речь? Какие средние века? Какие галлюцинации? Что означает «ты и есть»?» «Так на видео!» — с жаром воскликнул коллега. Не знать его, в жизни подумаешь, что гранитное трезвомыслие — сущность его натуры. Такой бесшабашной молодецкой лихостью звенел голос. В Ютубе. Он, кто еще? Собственной персоной. Ничего не пойму, с суровой начальственностью выговорил шеф В. Толковий. Что там, мой зам? И пошутил, что в том же образе суровой начальственности. Пьяный, что ли, в голом виде заснялся? Какое пьяный! Снова воскликнул коллега. Напиться каждый может. А вот по воде как посуху. За этим пулеметно-скорострельным разговором они все трое подошли к двери приемной. Та стояла распахнутой. Высокие каштаново-золотые двустворчатые двери кабинета главы департамента тоже раскрыты. Секретарша, ответно кивая на приветствие, досадливым движением руки указывала: «Проходите, проходите, живее». Разговор естественным образом пресекся. И В, воспользовавшись ситуацией, стремительно оторвался от коллеги с начальником, скользнул внутрь кабинета, миновал свободное пространство и сел в середине стола, где было его обычное место. Он сел и тотчас услышал, что кабинет зашелестел голосами, подобно тому, как под налетевшим ветерком лопочет листва, и почувствовал на себе взгляды собравшихся. Вернее, это был один взгляд. Многоокий, но один. На него смотрело некое многоглазое существо. С недоумением, неверием, подозрительной настороженностью. Причем это существо и он были враждебны друг другу. Как враждебны в природе и не могут жить на одной территории звери, принадлежащие к общей пищевой нише. «Что?» с вызовом проговорил В, никому не обращаясь, и обращаясь сразу ко всем. «Похож?» «Похож. Но при чем тут я?» «Все мы на кого-то похожи». Новый порыв ветерка овеял лепетом листвы кабинет. Только теперь этот шелест прозвучал ощутимо громче, и в него яркой нитью вплелось возмущенное недовольство. Подозреваемый в преступлении не имеет права на нападение. Ему должно вести себя тише воды, ниже травы. «Да помилуй Бог!» Выждав, когда взроптавшая листва голосов умерит свое лопотание, воскликнул коллега В. Он тоже занял свое место, точно напротив В, и смотрел на него оттуда с бесшабашно уличающей улыбкой разоблачителя. Преступника полагалось вывести на чистую воду и привлечь к ответственности. Кто ж, как не ты? Лучшим способом защиты было выйти из своего укрытия, склонить выю и признать себя во всем виноватым. «Ну, хочешь считать, что это я?» «Считай, что я. Не могу запретить», — сказал В. Шелест голосов снова побежал по кабинету, но тут же и смолк. Неприметная дверь за столом хозяина кабинета раскрылась, и из нее вышел сам глава департамента. Он шел грозной походкой римского легионера, облаченного во всю свою боевую бронзу для кровопролитного решительного сражения. Походка эта, однако, давалась главе департамента нелегко. Он был самый молодой из собравшихся в его кабинете, совсем пацаненок, посаженный в высокое кресло едва ли не сразу после студенческой скамьи, чей-то сын, доспехи легионера были ему откровенно тяжелы, и приходилось, чтобы нести их груз, напрягаться изо всех сил. Все в сборе? Сев и, быстро окинув стол, давяще мерклым взглядом Сулы, готового обнародовать очередную проскрипцию, спросил он, обращаясь к помощнику, занявшему место подле его правой руки. Помощник, и без того непрестанно оглядывающий стол, словно сторожевая собака, вверенная ее попечению стада, вновь пометался глазами по лицам, замерев на мгновение на В, после чего покивал головой с механическим рвением китайского болванчика. «Все до одного, кто вызван. И вон, произвел он легкий кивок в сторону В. Явно, явно, и до этих стен дошли слухи о ролике на Ютубе. Глава департамента принял рапорт помощника с вялой холодностью, словно сообщенные сведения, если и были кому интересны, то никак не ему. «Шумим, вижу», — изошло из него обращением к собравшимся. «К делу. Кто у нас докладчик?» — шевельнул он головой, что означало вопрос к помощнику. «Докладчиком у нас зам завсектором», — с поспешностью послушно откликнулся помощник, называя фамилию коллеги В. «Слушаем», — повелел глава департамента. В перевел дыхание. Ему была дана отсрочка от разоблачения, может быть, совсем недолгая, но он был рад и ей. Совещание шло своим ходом, стычками, зуботычинами, пинками, которыми по обыкновению обильно награждал юный Сула. В отдыхал. Досталась, в свою очередь, увесистая затрещина и ему. В ничего не почувствовал. Он наслаждался полученной передышкой, вбирал ее в себя, как чистый воздух альпийских лугов, прочищал, вентилировал им легкие, перед тем, как неизбежно вновь окунуться в чад и смрад равнинной жизни. Окунуться пришлось несколько раньше, чем он надеялся. Юный Сула суммировал тычки и зуботычины общей звонкой заушиной, после чего должно было последовать разрешение расходиться. Но вместо этого глава департамента внушительно откинулся на спинку кресла, взялся руками за край столешницы, плотоядная улыбка вытекла на его лицо, и с этой хищно-сладострастной улыбкой он воззрился на В. «Так что, это и в самом деле ты?» Он был неожидан, как болезненен был мгновенный переход из альпийской свежести и чистоты в душную теснину равнины. Но короткая схватка перед началом совещания дала В опыт, как защищаться. Отсиживаться в крепости было безнадежным делом. Следовало открыть ворота и ввязываться, перехватывая инициативу, в бой. «Я, конечно», — сказал он. «Раз все говорят, что я, значит, я». Правда обезоруживает. Начальник департамента намеревался полакомиться замешательством В, насладиться его смущением, желанием уйти от ответа. Он приготовился хорошенько оттрепать его, как нашкодившего домашнего пса, и был лишен этого удовольствия. «Вот как?» — проговорил он, расставаясь со своей улыбкой и вместе с ней, с предвосхищением удовольствия, что получит от трепки, которую задаст В за уклончивость и очевидную неискренность. «Ну, и как у тебя это получается?» «А спроста», — с лихостью отозвался В, — «надо только захотеть». По кабинету, точно как перед началом совещания, снова прошелестела листва возбужденных голосов, как из засады, поддерживая терпящего поражения трибуна, вылетел свежий, непотрепанный в схватке отряд. Но В видел. Выход из крепости оправдал себя. Он выиграл эту схватку. Сохранившему силы засадному отряду не суждено переломить хода сражения. Полководец уже сдался и сейчас протрубит рог, означающий конец рубки. Так и произошло. Юный Сула с желчно-досадливой гримасой на лице оттолкнул себя от стола, откатился на кресле назад и произнес, поднимаясь: «Свободны». В внутренне возликовал. «Победа! Победа!» — звучало в нем. Ликование его было, однако, преждевременным. Он вытек в общем потоке расстегнутых пиджаков и расслабленных галстуков через просторные каштаново-золотые двери в приемную и тотчас осознал, что открывшаяся взгляду картина — это по его поводу. Футбольное поле обширной приемной было заполнено пришлым людом откровенно не заводского склада. Печать его ярким клеймом стояла на выражении их лиц, одежде. Кое-кто был даже и в шортах. У некоторых с плеч торчали гранатометами телекамеры, а уж фотокамеры держали в руках чуть ли не все. Журналисты это были. Кто еще? Непонятно как протырившиеся сюда. А вернее, понятно как. Охрана на входе недурно сегодня приварила к своему основному заработку. Не иначе, как кто-то из заводских, а, судя по всему, и не один человек, сообщил этим грифам, где найти ту падаль, что похоже на типа с Ютуба. У некоторых из журналистов в руках поигрывали листочки с его, остро догадался В, ликом, распечатанным должно быть с того самого ролика в Ютубе. И мгновение спустя, как вышел из кабинета главы департамента, всю журналистскую толпу подхватила и бросила навстречу ему, закупорив дорогу к выходу. Попали в эту запруду и другие участники совещания, но они без труда просачивались сквозь нее, их толпа выпускала беспрепятственно, а В завяз, подобно насекомому, угодившему в сладкий сироп. Он едва не физически ощутил себя той доисторической мушкой, что вляпалась в изливающуюся из раны на древесной коре смолу, и отныне ей навеки быть замурованной в янтарной капле, превратившись вместе с нею в самоцветный камешек. «Позвольте, позвольте», — повторял он, пытаясь протиснуться между зажимавшими его папарацци. Но ничего не получалось, как если бы он бился о стенку из резины. И щелкали, щелкали стрекозы затворов, били по глазам молнии вспышек. Он ослеп от них, оглох от этого щелкающего шороха стрекозиных крыльев. «Это вы? Вы подтверждаете, что это вы? Были вы вчера на Запрудном?» доносились как бы поверх стрекозиного шороха до его оглохших ушей голоса. «Не был!» — вскричал В. Мушка, отчаянно пытающаяся выдраться из заливающей ее смертельной смолы. «Был!» — мушка, бессильно сдающаяся реке Фатума. «Не был, был, похож. Ну? И что? Двойник, тройник, четверник. Ищите еще, что вы ко мне? Ищите, ройте землю!» Он не очень-то понимал, что кричит. Он потерял самообладание, сорвался. У него было сейчас одно желание — прорвать эту резиновую стену, выбраться наружу, обрести свободу. И стена на этот раз поддалась его напору, сделалась проницаема. В шагнул в образовавшийся прорыв и вылетел на волю. Стрекозы затворов щелкали вслед. Гранатометы видеокамер тоже, должно быть, расстреливали его в спину. Вон, вон! Стремил он себя от них. Не нужна была ему эта публичность. Не было в нем никакого желания выделенности. Его вполне удовлетворяла его жизнь. Он просто хотел прожить свою жизнь честно и с достоинством. Да-да, честно и с достоинством. Так, и ничего иного, ничего кроме, ничего сверх того.